Глава 12. Надя. До сих пор поверить не могу, что живая. В какой-то момент, барахтаясь в воде, думала, что все. Не сдавалась, но отчаяние топило. Появление Кирилла сродни чуду. Спас меня. Сам в воду сиганул, не раздумывая. Неужели самому не страшно было? Но, кажется, он в тот момент не думал ни о чем, кроме того, чтобы вытащить меня. Так самоотверженно и бесстрашно. Признаюсь. Что-то во мне щелкнуло после этого. Он и до этого не раз проявлял себя как мужчина с большой буквы. Но сейчас это ощущалось особенно остро. Я ему никто, а он собой рисковал. И после такая осязаемая забота с его стороны. Он же реально за меня испугался, видно было. Даже я в полувменяемом состоянии успела это заметить. Хотелось посмотреть на него другими глазами, не поверхностно, а глубже. По сути, я почти не знаю его, что любит, чем живет, но и того, что успела узнать, достаточно для того, чтобы понять, что он мужчина. Такой, на которого не страшно положиться и довериться. Мне особо не с чем сравнивать, но и так понятно, что таких, как он, немного. Есть, но как единичные экземпляры. Пока Кирилл провожал бригаду скорой, решила юркнуть к себе. Переодеться нужно. Как минимум трусы надеть. Хотя от его футболки так приятно пахло, что снимать ее совершенно не хотелось. Странные мысли и желания. Встав с кровати, довольно зажмурилась. Как приятно чувствовать ноги, а не задубевшие конечности. Оттянув вниз футболку, выглянула за дверь. Убедившись, что никого нет, короткой перебежкой добралась до комнаты. Первым делом достала из ящика нижнее белье. Быстренько натянула трусики. После этого стянула футболку Кирилла и положила ее на кровать. Но вот свою майку надеть не успела. Дверь распахнулась, на пороге стоял Кирилл. Вскрикнув, поспешила прикрыть грудь. Чисто рефлекторно смотрела на него во все глаза. Он сегодня уже видел меня голой. И к своему стыду я на тот момент даже стеснения не испытала. А сейчас? Сейчас даже понять не могла, что испытываю. Но все же смущение присутствовало. Не ожидала, что войдет и застанет меня в таком виде. Кажется, Кирилл тоже не ожидал. Замер в дверях и прошелся по мне темным взглядом. Как всегда, сдержанный. Только сейчас все же напряженный. На челюсти аж желваки ходуном ходили. Блять, что ж ты делаешь-то со мной? Даже вздрогнула от интонации, с которой он это произнес. Не успела ничего сообразить, как он в пару шагов оказался возле меня. Задрала голову, смотря прямо на него. Взгляд темный, до дрожи. Дышит глубоко, силой сжав челюсть. Смотрит на меня, не моргая. Просто стоит и смотрит. Так, будто насквозь взглядом своим прошибает. Не делает попыток прикоснуться, не шевелится. Нависает сверху, глядя, как удав на кролика, будто сам с собой борется. Ни я, ни он слова не проронили. Но у меня кожа огнем горела. Разительный контраст после того холода. Сейчас обволакивало теплом, жаром. Как я раньше говорила? Взгляд у него холодный. Глупости. Просто раньше я не замечала многого. В его взгляде столько пламени, что можно ледники растапливать. Когда мне показалось, что он вот-вот развернется и уйдет, сделала то, чего сама от себя не ожидала. Просто пошла на поводу у чего-то запретного. Расслабилась и отняла руки от груди, опустив их вдоль тела. Взгляд Кирилла тут же соскользнул с моего лица ниже. Кожей ощущала, как наэлектризовался воздух в комнате. Сердце клокотало в бешеном ритме. «Провоцируешь?» Голос охрипший, обволакивающий, до мурашек на коже. «Да. А как еще назвать мои действия, кроме как провокацией? Самое натуральное. Отдаю себе в этом полный отчет. И это не благодарность за спасение. Это желание. Я хотела Кирилла. Это неожиданное и спонтанное открытие шокировало. Я, можно сказать, сегодня заново родилась. Неужели не позволю себе сделать то, на что раньше, возможно, не хватило бы смелости? Позволю еще как. Потому что хочу. Тебе удалось. Разрезал тишину его низкий голос. Ответить не успела. Схватив меня рукой за шею, притянул к себе. Впечатал свое тело. Выругавшись себе под нос, накрыл мои губы своими. Помню, как целовал тогда, после клуба. Так же держал, сдавливая шею сзади. Так же прижимал к себе. В В тот вечер я растерялась и спаслась бегством. Сейчас бежать не хотелось. Кирилл не торопился. Провел языком по губам, а я еще плотнее прижалась. Разомкнула рот, приглашая дальше. Дотронулась своим языком его, прикусила за губу и слегка ее оттянула. Кирилл в ответ на эти действия углубил поцелуй. Целовал уже не невесомо, а вполне ощутимо. Глубоко, жадно. Ноги подкашивались от переизбытка ощущений. Второй рукой накрыл грудь, сжал не сильно. Провел большим пальцем по заостренному соску, вызывая дрожь во всем теле. Не удержалась от стона. Не разрывая поцелуя, рывком подхватил под ягодицы, сжал их своими ладонями. Удерживая меня на весу, подошел к кровати и аккуратно на нее опустил. Накрыл своим телом. Не верю, что все это действительно происходит. Я, он, мы. Безумие какое-то. Но такое манящее и искушающее. От него пахло гелем для душа. Приятный аромат, смешанный с запахом кожи. Хотелось вдыхать полной грудью. Наслаждаться, теряя голову. С какой-то необъяснимой жадностью Кирилл исследовал мое тело. Гладил, сжимал, целовал, облизывал. Я и сама не сдерживала себя. Подцепив край его футболки, потянула вверх. Хотелось коже его чувствовать, без преград в виде мешающей одежды. Быстро уловил мое желание и, оторвавшись от губ, снял футболку. А я уставилась на него во все глаза. Кирилл не торопился возвращаться ко мне, словно давал возможность утолить любопытство. Да и сам рассматривал меня с особой жадностью. Провел пальцами по моим губам, шее, груди. Почти невесомо и вместе с тем остро. После подцепил резинку трусиков и потянул их по ногам, оставляя меня полностью обнаженной. Последний раз взглянув мне в глаза, будто удовлетворяясь, что я не передумала, взялся за пояс своих трико. Взгляд от него отвести не могла. Дышала глубоко и громко, смотрела, не моргая. Какой-то миг, и он, как и я, обнажен. Дыхание перехватило. Татуировка, покрывающая верхнюю часть тела, уходила ниже. Окутывала бедро, слегка касаясь паха. Какие-то замысловатые узоры, значения которых мне не понять. Обхватив рукой внушительную эрекцию, провел по всей длине. Во рту слюна скопилась. Неужели я этого хочу? Не верилась. Но да, я хотела. Неожиданно, удивительно, но хотела. Кирилла хотела. Здесь и сейчас. И это не игра воображения, это моя действительность. Пока я пребывала в шоке, Кирилл вернулся к моим губам. Целовал уже иначе, будто ненасытно. Буквально брал языком, гладил ладонями, сжимал ноющую грудь, оттягивая пальцами соски. А мне хотелось еще. Ощущала, как касается промежности твердым членом, будто дразнит. Трется головкой о влажные складочки, слегка надавливая на вход. Не проникая, но заставляя желать его в себе с еще большим нетерпением. Презервативы в моей комнате. Опаляя кожу горячим дыханием и порываясь отстраниться. Ты же ничем не болеешь? Не хотела ни на секунду его от себя отпускать. Скрестила ноги у него за спиной, не позволяя встать и уйти. Нет, я чист. Смотрел на меня так внимательно, будто читал как открытую книгу. Я тоже. Секс у меня был только с Андреем, и всегда защищенный. Когда попала в больницу, меня обследовали вдоль и поперек, и после этого у меня никого не было. Поэтому в своем ответе была уверена на все 100. Так же, как и в словах Кирилла. Безоговорочное доверие, природу которого и объяснить не могу. Он пару секунд колебался, будто взвешивал за и против, а потом провел ладонью по моей промежности. Ввел в меня палец, растирая влагу. Смазка буквально текла. Обхватив член, приставила головку ко входу. Неотрывно глядя мне в глаза, качнул бедрами. Вошел только головкой. А у меня уже искры из глаз. Чувственно, на пике эмоций. Подтянув за бедра, врезался до упора. Стон вырвался из груди. И мой, и его. Глухой, надрывный, один на двоих. Ощущение наполненности пьянило. Долго сжимала его в себе. Было немного непривычно от его размера, но этот дискомфорт все же был приятным. Кирилл начал двигаться, не торопясь, но глубоко и до упора. крепко держал за бедра, врываясь в мое тело. Выходил практически полностью и поддавался вперед. Плавно назад и более резко в меня, заполняя до упора и с силой вжимаясь пахом. Приподнявшись на локтях, посмотрела туда, где соединяются наши тела. Как блестящий от смазки член ритмичными толчками погружается в меня. Дыхание сбивалось. Боже, я не верю. Неужели это правда? И неужели мне так хорошо сейчас? Поцелуй меня, пожалуйста. Чуть ли не хныча попросила Кирилла. Хотелось пить его дыхание и ощущать тяжесть тела, чтобы накрыл собой, вжимая в матрас. Это желание объяснимо. Да и не желание это, а скорее потребность. Войдя в меня особенно глубоко и резко, сделал то, о чем я попросила. Поддался вперед, накрывая собой. Накинулся на губы, тараня языком в том же ритме, что и членом. Движения ускорились. Стали более нетерпимыми, резкими. Хваталась за его плечи, прижимаясь ближе. Тянулась к нему, как намагниченная. Не хотела отпускать, хотела все время его чувствовать. Совсем скоро двигаться во мне Кирилл стал с неимоверной скоростью. Вбивался во всю мощь, чуть ли не искры высекая. До конца, до упора. Влажные шлепки наполняли комнату. Чувствовала, как по бедрам и ягодицам стекает смазка. Ее очень много. В любой другой момент смутилась бы, насколько мокрой была. Но сейчас было не до того. Все настолько чувственно. Эмоции и ощущения, как оголенные провода. Внизу живота разрасталось напряжение. И с очередным таранящим движением Кирилла меня сорвало. Громкий стон, рваное дыхание. По всему телу импульсы. Выгнулась чуть ли не на мостик, вставая. Не знала, куда себя деть. Ощущения настолько сильные, острые, дух вышибали. «Охрененная!» — прорычал Кирилл, не замедляя движений. Наоборот, как отбойный молоток таранил. Чувствовала, как становится еще тверже, как пульсирует внутри, что двигаться начинает рвано, а дышать учащенно. Вышел из меня резко и тут же излился на лобок и живот. Вязкая, горячая жидкость обильно покрывала кожу. Уставилась на него во все глаза. Напряженный, челюсть стиснута. Кажется, что каждая венка на теле выделяется. Взгляд темный, обволакивающий. В самое нутро смотрит. Никогда бы не подумала, что мужчина во время оргазма может быть настолько красив. Настолько, что дыхание перехватывает. Нужно в душ. Сказала нерешительно спустя пару минут. Так и лежала, не шевелясь. Сейчас сходим. Согласился со мной Кирилл. В душ мы действительно пошли вместе. Точнее, Кирилл меня туда отнес и, поставив в душевую, сам переступил бортик, устраиваясь рядом. Вот в тот момент уже и смущение появилось. Не сильное, но было. Первая страсть схлынула, и мозг стал функционировать иначе. Нет, я ни о чем не жалела и с искренним желанием повторила бы. Просто не знала, куда деть глаза, которые еще несколько минут назад беззастенчиво рассматривали Кирилла в самых интимных местах. Зато он явно не смущался. Ополоснулся сам, помог обмыться мне и, завернув в полотенце, понес в комнату. Я как кукла в его руках. Не противилась. Наоборот, понимала, что получая от происходящего удовольствие. К моему удивлению, принес он меня в свою спальню и положил на кровать. «Можешь считать, что ты переехала», — проговорил невозмутимо в ответ на мой недоуменный взгляд. И просто лег рядом, накрывая нас одеялом. «Ты уверен, что не торопишься?» Чуть ли не заикаясь, сказала. «Неожиданно. Такой крутой поворот во взаимоотношениях. Я еще близость нашу не до конца осознала. А тут такое». «Уверен. Я наверстываю упущенное». Слова его удивили, но не стала акцентрировать на них внимание. Я вообще в какой-то степени не знала, как себя теперь с ним вести. Стеснялась немного, что ли. «Кирилл, спасибо, что спас. Опять какой-то порыв благодарности, требующий выхода. Да я готова ему это ежедневно говорить, потому что на тот момент вся моя жизнь была в его руках, и он не допустил непоправимого». «Надеюсь, больше у тебя не возникнет желания проверять на озере лед на прочность». Кажется, он даже усмехнулся. «Невероятно. Я смущаюсь, а он ведет себя абсолютно спокойно. будто все происходящее – привычная норма. Что лежу у него под боком, что обнимаемся крепко. Нет, мне в его сторону и смотреть теперь не хочется. Сильно сомневаюсь, что, как и прежде, буду любоваться видом из окна. Точно не в ближайшее время. Оно не замерзает нормально. По краям лед крепкий, но ближе к центру – хер пойми какой. Несмотря на мороз, все равно не мерзнет полностью. Проговаривал спокойным голосом, прижимая к себе. А сейчас уже и минус не такой. Ты не говорил? Какой же дурой я себя ощущала из-за того, что сунулась на это озеро. Просто форменная идиотка. Да как ты не подумала, что тебя потянет на подвиги? Давно хотела на коньках покататься. Сейчас был удачный момент, как мне казалось. Даже стыдно было за свою беспечность. Себя чуть не угробило и его заодно. Если хочешь кататься, свожу тебя на каток. Только убедимся, что ты не заболеешь после сегодняшнего. Обомлела. Вот так просто? Хочешь кататься? Я тебя свожу. Да по сути, с одной стороны, в этом нет ничего такого. Но для меня происходящее сейчас настолько непривычно, что удивляет почти все. Удивляет и немного смущает. Спасибо. Улыбка сама по себе коснулась губ. А еще, даже не глядя на Кирилла, чувствовала, что и он улыбается. От него какое-то умиротворение волнами исходило. Мне было удивительно, что мы вот так с ним разговариваем, спокойно ведем диалог. Он не то, что идет на уступки, а в полной мере проявляет инициативу. У меня вообще сейчас был какой-то внутренний раздрай относительно восприятия Кирилла. Будто все с ног на голову в один миг перевернулось. Такой сдержанный и холодный внешне. Он оказался горячим и чувственным внутри. Обжигающим в сексе. От него фанило эмоциями. Кажется, он и сам ими захлебывался. Но, несмотря на страсть, он укутывал и нежностью. Будто наша близость оголяла его эмоции и чувства, являя их на поверхность. Словно она была тем, что помогло ему проявить то, что в повседневной жизни скрыто, недосягаемо, закрыто на 1000 замков ото всех. А главное, мне совершенно не хотелось сейчас уходить. Вот совсем не хотелось. Приятно было ощущать его руки на талии, дыхание за ушком, жар тела. В целом его прикосновение. Это умиротворяло и расслабляло. «Отдыхай, маленькая». Поцеловал в шею и окончательно расслабился. Все так же прижимал к себе, но рука на талии будто немного тяжелее стала. И дыхание ровнее. А я? А я сама устроилась поудобнее и прикрыла глаза. Не хочу ни о чем думать и что-то анализировать. Все правильно. Значит, так должно быть. Вышло спонтанно и неожиданно. Что произошедшее, что новый взгляд на Кирилла. И снова это его маленькое. Прям выделяется на контрасте. Я помню, что так меня он называл, когда забирал от Андрея, и после того, как я тонула, уходя под лед. Видимо, оно у него само вырывалось на нервном напряжении. А сейчас? Сейчас, как мне кажется, им руководили совершенно не нервы и напряжение. А ведь я, получается, давно к нему не совсем равнодушна. Точнее, неравнодушна вовсе. Если копнуть в себе глубже, то становится очевидно. Нужно для этого набраться смелости и признаться самой себе. Просто по привычке гнала от себя эти мысли и чувства. А они уже начали во мне прорастать. И, видимо, как ни гони, а правда все равно наружу просится. Вот и меня этой правдой накрыло, затопив с головой.